Шаман отвернулся от девушки и посмотрел на человека, доставившего ее. «У меня складывается впечатление, что ее организму чего-то не хватает. Как вы питались в последнее время?» Дин поправил накидку, до сих пор вонявшую смрадом пустошей. «Нельзя сказать, что хорошо. Вы отшельники?» – предположил шаман. «Проводники», – поправил Дин. «Ко мне сразу из пустошей?» Шаман отошел от навеса жилища и стал копаться в вещах в темном углу, куда практически не проникал свет фонаря. «Не совсем», – Дин переступил с ноги на ногу. Шаман снова повернулся к девушке на лежаке. Неестественный цвет лица, под глазами темные круги, холодная. Он убрал руку со лба девушки и посмотрел на Дина. «Что ж, я возьмусь за ее лечение». Проводник про себя вздохнул с облегчением. То, что этот человек начнет лечить самоклейку, еще не означало, что с его ведомой будет все в порядке. Но это было хоть какое-то начало. Предыдущие три шамана, найденные в лагере свободы, на севере-западе отсюда, оказались бессильны против болезни пустошей. А время в сложившейся ситуации работало против них. Дин и так выбился из сил, таская плотную рослую самоклейку от шамана к шаману. И хотя теперешний лекарь показался проводнику не совсем нормальным, все же парень обрадовался. Болотный доктор тоже выглядел весьма неадекватно, но тем не менее у него вечно отбоя не было от пациентов. «Что ты возьмешь взамен?» – спросил проводник негромко и открыл небольшой контейнер, в котором мелькнула черная душа. Артефакт в форме человеческого сердца, черного цвета, с пульсирующими красными прожилками. Шаман посмотрел на проводника. Глаза его стали серьезными и холодными. Похоже, артефакт начал проявлять побочные действия. «Как ты думаешь, я очень стар?» Дин удивился. Он тут же вспомнил о том, что шаман не похож на нормального, и немного вошел в его положение. «Ну, — замялся проводник, — внешность обманчива. Отвечу за тебя. Я родился давно». И, видя, что Дин не понимает, шаман пояснил. «Когда-то я слышал, что больным помогали бескорыстно. До большого выброса многое было не так, как теперь», — резонно и жестко парировал проводник. Шаман выглядел очень старым, но все же он не мог родиться еще до первой аварии на ЧАЭС. «Да», — пробормотал старик, глядя под ноги. «Это верно. А как ты узнал обо мне?» Последнюю фразу он произнес, уже глядя на Дина. «Случайно встретил караван. Старших у них вел. Он-то и посоветовал мне тебя. Я сначала обратился к трем другим, которых нашел по пути, но они ничем не смогли мне помочь». Шаман улыбнулся и протянул руку. «Все, кто приходит ко мне, называют меня Филипп. Если память не изменяет мне, хотя рад новому знакомству. Дин». Проводник протянул одну руку, в другой продолжая держать контейнер с черной душой. «Мое местонахождение постоянно. Многие пользуются моими услугами. Взамен за это я не требую ничего. Каждый благодарит по-своему. От каждого по возможности», — улыбнулся шаман. «А от этого, — он указал на артефакт, — лучше поскорее избавиться. Неровен час, может, от него и пострадала твоя ведомая. Бледность — это один из побочных эффектов черной души». После этих его слов Дин закрыл контейнер, окончательно убедившись, что с головой у шамана далеко не все в порядке. Но его ведомой, его лучшей ведомой из всех, что с ним ходили, нужна помощь. А этот Филипп, если верить информаторам, лучше всех в этой части зоны разбирается в болезнях пустошей. Хотя, задумался проводник, лучше он еще и потому, что является единственным, кто берется лечить подобные заболевания, если, конечно, не считать болотного доктора. Остальные же шаманы побаивались заразы, которые несли сталкеры, погонщики и проводники из проклятых земель пустошей. Впрочем, существовало довольно сносное оправдание. В шаманах нуждались все. Если какой-нибудь шаман заражался неизлечимой болезнью и умирал, по нему скорбели многие. Поэтому можно было сказать, что шаманы не брались за лечение болезней пустошей во благо других. Ну, а этот сумасшедший дядька... Вряд ли его хватится, если с ним случится непоправимое. И в то же время будет хорошо, если он поможет самоклейке. «Когда ей станет лучше?» – Дин посмотрел на девушку. «Мне кажется, сейчас самое главное, чтобы она пришла в себя. Тогда можно будет узнать, как она себя чувствует. Впрочем, это уже моя забота. И сколько мне ждать?» Тон проводника был серьезно по двум причинам. Во-первых, после того, как он убедился, что Филипп не совсем нормальный, у него появилось пренебрежение к этому человеку. Во-вторых, он только что задавал этот вопрос. «А может, это действует артефакт?» — мелькнула у Дина мысль. «Найди ближайшее святилище и обознуйся там на... уж не знаю, насколько». Филипп осмотрел проводника. «Насколько хватит средств? Но думаю, что ненадолго». «Я пришлю кого-нибудь, чтобы проинформировать тебя о делах. Не знаю, где я нахожусь?» — с сомнением спросил Дин. «Информаторы не зря еще топчут зону. Я знаю твое имя и думаю, что этого будет достаточно. К тому же тут поблизости не так уж много святилищ, чтобы тебя потерять». Проводник некоторое время смотрел шаману прямо в глаза. Ему не понравилось пренебрежение, с которым говорил Филипп, но выбирать не приходилось. Дин еще раз взглянул на ведомую. Самоклейка выглядела очень плохо, а эффект черной души казался еще хуже. Проводнику везло, и им же явно пренебрегали. Хуже всего, что происходило это в одно и то же время. «Я буду в ближайшем святилище». С этими словами он вынул из чехла ПДА и переключился в режим радара. «Не затягивайся новостями. Будь спокоен». Дин вышел из балагана шамана, продолжая глядеть на прибор. На севере некто Трович содержал святилище. Северо-западнее располагался лагерь Вольницы, через который проходила тропа погонщиков, оказавших посильную помощь попавшему в беду проводнику. Он с чувством благодарности вспомнил Вела, который отдал ему старые аккумуляторы. Благодаря этому проводник сейчас имел возможность пользоваться ПДА. Дин огляделся. Вокруг стоял редкий серый хвойный лес. Вдалеке пророкотал гром. Проводник поднял голову и осмотрел небо. Кое-где стали появляться оранжево-рыжие просветы, и вдруг совсем рядом заверещал сокол-падальщик, словно предвещая дождь. Издалека, с востока, со стороны пустоши, долетело рычание какого-то мутанта. Дин спрятал ПДА в чехол, поправил рюкзак и оружие. Нужно торопиться. Начало кислотного дождя предсказать сложнее, чем щелочного, а до святилища Тровича не так уж близко. На некоторое время проводник задумался о том, что представители уродливой фауны пустоши никогда не появлялись в обжитых местах. Иногда, конечно, забредали заблудившиеся кровососы или кабаны, но все же это случалось очень редко. «А от артефакта действительно нужно избавляться», — мелькнула мысль. «Непонятно, с чего это я так расфилософствовался». Дин на несколько секунд остановился и прислушался. Шум ветра среди крон деревьев, жужжание летающей дряни, далеко-далеко рыкнул и затих снорк. Тяжело двигаться без ведомой, никто не прикрывал спину. Проводник коротко вздохнул и пошел дальше. Первым из ступора вышел Фан. «Что они там делают?» Наемник взял оружие на изготовку. «Все наружу!» – скомандовал Фан. Терпение изгоя закончилось, он прыжком приблизился к торговцу и схватил его за ворот. «Не слишком ли часто стали появляться здесь искатели? Может, пора все объяснить?» Лекарства, которые ввела ему девушка, заглушали боль. «Живо наверх!» Фан попытался освободиться. Наемник кинулся к клину, но на полпути наткнулся на нож Горлова. Морс и незнакомый изгою торговец отшатнулись в сторону. «Живо наверх!» — снова повторил Фан. «Если мы сейчас не выберемся, останемся здесь все». Некоторое время люди смотрели друг на друга. Наконец Горлов убрал нож обратно в ножны, а наемник и двое других здоровяков направились к двери. Клин думал всего мгновение, потом отпустил Фана. «Теперь, как я понимаю, мы в западне». «Идиоты!» — выругался Фан. «И потянуло же кого-то. Что они им сделали? Они же всегда помогали. Как вы этого не понимаете?» Гуськом друг за другом они выскочили в коридор, сразу же наткнувшись на человека. Свободовец, пятясь спиной к ним, держал перед собой вытянутые руки. Очевидно, он был в ужасе от того, что произошло в общем зале. Рядом в святилище послышались выстрелы из энергетического оружия. Снаружи продолжали раздаваться крики и стрельба. «Вперед!» – командовал Фан, подталкивая впереди себя здоровяков. Клин прижался к стене, абсолютно не чувствуя боли и в то же время понимая, что это из-за обезболивающих и энергетических препаратов. Он посмотрел на девушку, прижимавшуюся вместе с Горловым к противоположной стене. Свободовец, оказавшийся в коридоре, вздрогнул и вскрикнул, обернувшись. «Вперед!» – настаивал на своем Фан. Незнакомый клину торговец и свободовец бросились в общий зал сразу за наемником и парой здоровяков. Их тут же внесло обратно с ужасной силой энергооружия искателей. Оба были мертвы еще до того, как упали на пол. В общем зале шла борьба, раздался чей-то вскрик. Клин мотнул головой, давая понять Горлову, чтобы тот поторопился. Бывший охотник кивнул и покрепче сжал оружие. «Ты?» – изгой повернулся к девушке. «Не отставай! Пошли!» Пригнувшись, он бросился вперед. Горлов и девушка последовали за ним. В общем помещении в разных позах валялось много трупов. Тех, кого недавно Клин встретил тут ругающимися. В дыму сталкер успел разглядеть, как двое человек боролись на опрокинутом столе. Изгой быстро восстановил в памяти план помещения святилища Фана и поспешил наверх по лестнице, надеясь, что Горлов и девушка не отстанут. Наверху все заволокло дымом, пылью и мелким мусором, поднятым при спуске вертолетов. Повсюду раздавались крики и стрельба. Иногда мелькали голубоватые вспышки энергетического оружия. Следом за Клином из святилища внезапно вынырнул рослый наемник, за ним Горлов, девушка и Фан. Несколько позже появилась фигура Морса. «Быстро на запад!» – командовал изгой. «К реке!» Разговор с Фаном стал делом второстепенной важности. Сейчас главное выбраться из этой переделки, непонятно кем и для какой цели начатой. Выяснить, что к чему, можно и позже, если повезет остаться в живых. Над головой сталкер вжикнула голубоватая полоса, и Клин инстинктивно пригнулся. Впереди все застилало дымом, а ориентироваться приходилось на слух. Изгой оглянулся. Горлов и девушка не отставали. Фан, наемник и Морс пропали из поля зрения. То ли они отстали намеренно, то ли их скрывал дым. Скорее всего, дымовую завесу пустили военные или искатели. У последних в костюмах наверняка встроены разного рода детекторы, способные в подобных условиях распознавать, где свои. А вот всем остальным сейчас приходилось туго. Об этом свидетельствовали вопли, раздававшиеся с разных сторон. Клин повернул голову, чтобы продолжить путь к реке, в надежде скрыться там. С этой стороны берег был высокий и крутой. Он нависал над рекой большим обрывом, создавая естественное укрытие. Сделав всего шаг, сталкер со всего размаху наткнулся на парня. В упавшем Клин узнал новичка, предлагавшего помощь на подходе к святилищу. Новичок выглядел не на шутку перепуганным. От столкновения с изгоем он вскрикнул и в мгновение ока снова оказался на ногах. «Что происходит?» – Клин схватил его за одежду. «Что вокруг происходит?» Парень неистово отбивался. «Не знаю. Они появились внезапно. Много вертолетов военных и искателей». Лицо девушки-искателей стало серьезным, но Клин этого не заметил. «Что случилось? Отпусти! Отпусти!» Новичок вырвался из цепких пальцев Клина и стал пятиться задом в дым, не выпуская из рук автоматическую винтовку. Он сделал всего несколько шагов, когда его буквально сбил с ног огромный вольник, на котором тлел и дымился комбинезон. «Ну что там?» – к изгою подскочил Горлов. «Скорее!» Сталкер обернулся и посмотрел на девушку. На удивление она выглядела спокойной и внимательной. «Пошли!» – бросил ей Клин. Теперь их вел Горлов, который легко огибал деревья и бодро перескакивал через низкие кусты. После возвращения из северных пустошей он уже полностью оправился, проведя несколько дней в святилище Ласки. Она не скупилась на еду и выпивку, зная, что бывший охотник неприжимистый по натуре и расплатится с нею сполна. Клин и девушка поддерживали дистанцию. С левой стороны на плече изгой почувствовал неприятную мокроту, но боль отсутствовала. Рана на плече сталкера открылась, а обезболивающие препараты, введенные с помощью инъектора девушки, отключили боль. Клин заметил, что от инъекции он становится немного неадекватным. Но все же он сообразил, что по прошествии некоторого времени и окончании действия лекарств боль может стать нестерпимой. На мгновение ему стало страшно. «Гибрид!» – позвал изгой Горлова на ходу. Бывший охотник обернулся, не сбавляя шага. «Что, если мне понадобится шаман? У меня еще есть немного лекарств», – сказала девушка на бегу, уловив ход мыслей сталкера. «Скорее! Сейчас главное унести отсюда ноги». Сказав это, Горлов снова устремил взгляд вперед, чтобы видеть дорогу. Он тут же налетел на человека, вынырнувшего из-за невысоких молодых деревьев. Человек этот был никто иной, как несчастье. «Эй, торгаш!» – гаркнул ему Клин. «Где скунса потерял?» «Наверное, там где-то», – заикающийся торговец неопределенно махнул рукой. «И я еле ноги унес. Сам оттуда». Он говорил, заикаясь не от страха, а просто так разговаривал с детства. Клин слышал, что торговца в детстве напугали, вот он и стал заикаться. Слова несчастья то растягивались, то прерывались вздохами, то выскакивали быстро, и окончания их терялись. «Давай за нами», — сказал ему Клин. Несчастье кивнул и припустил, что было сил, за изгоем. Ему тоже хотелось поскорее убраться подальше от святилища. Привычные звуки смешанного леса, жужжание линяев и летающей дряни, щелканье клопов и рык снорков изменились. «Послушайте», — сказал Валик погонщикам. Сидевшие вокруг костра напрягли слух. С востока доносились звуки выстрелов. Некоторое время люди вслушивались в нарушившие привычное утро перестук и хлопки, далекие выстрелы из разнокалиберного оружия. «Не похоже на обычную стычку с мародерами», — произнес один из погонщиков. «Верно», — подтвердил другой. «Михаля», — Валик обернулся, — «будите животных, готовьте снаряжение, чтобы к моему возвращению все были на ногах, а мы попробуем разузнать, что там происходит». С этими словами Валик закинул пистолет-пулемет за спину, взял в руки второй и двинулся на восток. «Дурень, Фаля, давайте за мной!» – бросил он, не оборачиваясь. Двое погонщиков, подобрав оружие, двинулись за Валиком. «Чует мое сердце? Началось!» – тихо пробормотал оставшийся возле костра Михаля. «Что ты имеешь в виду?» – спросил его небритый погонщик с покрасневшими белками глаз. «Кажется, дождались того, чего ждал Стреля». Сказав это, Михаля повернулся к основному лагерю. Тут расположился на ночлег весь караван. Под навесом посапывали, изредка хлопая ушами, отгоняя надоедливых линяев, кабаны. Несколько раз дунув короткую дудку, висевшую на шейном шнурке, Михаля поднялся на ноги. Из самодельных укрытий стали высовываться знакомые физиономии в цветастых шарфах и капюшонах. «Снимаемся!» – негромко крикнул Михаля, сложив возле рта руки рупором, неспешно двинувшись к навесу, где отдыхали кабаны. Обрыв над рекой круто уходил вниз. Под ним в одном месте располагалась маленькая отмель, с обеих сторон поросшая кустарником, а на другом берегу реки поднимался серый недружелюбный хвойный лес. Все четверо, заполошно дыша, буквально скатились по обрыву и упали на песок. Позади стрельба из огнестрельного оружия малость утихла. Вероятно, искатели с помощью военных одержали победу в этой непонятной стычке. «Что же там произошло?» – недоуменно произнес Клин, приподнявшись на локтях. Одежда его на левом плече полностью промокла от проступившей крови, но сталкер не замечал этого. «Наверное, местные решили устроить западню», – предположил Горлов. «Я пробыл в святилище Фана недолго, но кое-что успел услышать. Люди говорят о чрезмерной активности мародеров в последнее время». «То же самое и я слышал», — несчастье сел на песке. «Но еще ходили слухи, будто что кто-то из торговцев снюхался с искателями». «Это Фан», — подала голос девушка. Трое мужчин посмотрели на нее с немым удивлением. В тесный контакт с искателем вступил Фан. Клин быстро сообразил, что раз девушка так отозвалась о людях, частью сообщества которых она долгое время являлась, доверять ей можно на все 100. Да и около святилища она не пропала в дыму, как это сделал сам Фан. Не вернулась к своим, а старалась не отстать от него с Горловым. Значит, девушка говорила правду. И тогда ночью, в моментах спонтанной близости, и теперь. В этом сомневаться не приходилось. «И что из этого следует?» – спросил сталкер за всех. Фан должен был найти наилучшего добытчика Идота, чтобы тот под воздействием кое-каких приборов смог дать правдивую информацию о том, откуда в зоне так много этого вещества. Клин пристально посмотрел на девушку. Именно для этой цели Фан пытался уговорить его стать проводником у группы искателей, вместе с которой она решила сбежать из группировки. И что дальше? Зачем вся эта возня рядом со святилищем? А вот тут я ничем помочь не могу. Я даже не знаю, что Фан должен получить взамен. Послышался шорох, и вниз на заду сполз усатый крепыш с длинноствольной винтовкой наперевес. «Здоров, хлопцы!» – бодро воскликнул он и закашлялся, глотнув пыли, им же самим и поднятой. «Привет, коли не шутишь!» – пресным тоном произнес Горлов. Пыль немного рассеялась, и Клин узнал усатого. Он помог им с внутренностью, когда возле святилища Фана на их умы стал оказывать пси-воздействие контролер. «Хорошо!» Изгой отвернулся от усача, снова обратившись к девушке. Искатели решили найти человека, который знает толк в добыче Идота. Зачем, нам тоже известно. Но что произошло около святилища? И что будет после того, как искатели хватятся пропавшей группы?» Произнося последние слова, Клин многозначительно смотрел на девушку. До сих пор никто из присутствующих так и не понял, что она член группировки «Искатель». По-видимому, девушка не хотела этого, внимательно следя за своими словами. До сих пор ей удавалось подбирать их правильно, чтобы не выдать себя. Изгой решил поступить подобным образом и обратился к ней, назвав именем, которое придумал секунду назад. «Какие твои соображения, Рене?» Девушка абсолютно не удивилась, пожав плечами. Она ничем не выдала того, что изгой назвал ее новым именем. «Они собрались там, потому что один торговец нюхался с искателем», — ответил вместо нее усач. «А тут и сами искатели пожаловали». Все бы ничего, но со всех сторон полезли мародеры. Собравшиеся бродяги решили ударить по ним. Да только искатели решили, что напали на них, и дым пустили, до военных вызвали в помощь, а наши в дыму чуть друг друга не перестреляли. Может, эти искатели решили выяснить, что случилось с их пропавшей группой? — предложил Клин. Вполне возможно, — согласилась Рене. Электронику-то всю уничтожили, когда на поверхности с того тоннеля вылезли, — продолжал Клин. «Из какого тоннеля?» – ставил вопрос Горлов. «Вот они решили узнать, что да как, у самого Фана. Это же после встречи с ним пропала их группа. Да только напоролись на скопище наших». «Да, но зачем возле святилища собралось такое количество людей?» Рене уловила ход мыслей сталкера и теперь уточняла детали. «Кто-нибудь из информаторов пронюхал о том, что Фан трется с искателем. Там у них договор строгий». Несчастье согласно закивал, давая понять, что изгой на правильном пути. «Собрались, чтобы решать, как быть с Фаном», — продолжал Клин. «То же самое я слышал. Так-то в одном из балаганов». Клин молча кивнул и указал рукой на торговца в знак подтверждения своих слов. «Стечение обстоятельств», — произнес за него, удивленный такой необычной информацией Горлов. «Я-то на севере безвылазно, а у вас тут такое творится». «Ну-ну, не факт, что эти предположения верны». «Да все так и есть», — возразил торговцу усач. «Другого объяснения нет». Клин молча кивал. Никто из них не заметил, что с обеих сторон в кустарнике притаились мародеры. Их привлек в эту местность шум. Они уже довольно долго наблюдали за спорщиками. Среди людей на отмеле присутствовала девушка, а это сулило развлечение. Люди очень устали, да еще между ними разногласия. Время для нападения как раз подходящее. Не заметили мародеры единственную деталь. Трех погонщиков, укрывшихся на противоположном берегу, подоспевших в это же самое время. «Клин, будь осторожен!» Сложив руки рупором, прокричал кто-то с другого берега реки. Клин тут же упал на песок, даже не пытаясь посмотреть, кто кричит. Сделал он это вовремя. Голос еще не успел рассеяться, а с обеих сторон раздались беспорядочные выстрелы. Он тут же потянул вниз Рене, ухватив ее за штанину. Девушка упала на колени и завалилась на бок. Мародеры стали высовываться из-за укрытия, поскольку эффект неожиданности не сработал. Некоторые из них перевели внимание на другую сторону реки, но это не уберегло их. Погонщики, укрывшись так, что стали практически незаметными, открыли огонь. Клин перевернулся на живот и стащил ВСК с плеча. «Бей их!» – проревело из-за кустарника. Этому голосу вторило несколько глоток, но слова кричащих Клин не разобрал. «Да что ж у вас тут происходит?» – ругался Горлов, лежа на боку, запутавшись в собственной куртке. Одежду после возвращения с севера он так и не успел сменить. Над головой у Клина несколько раз вжикнуло. Сталкер знал, что мародеры не ахти какие бойцы, но они превосходили количеством и вели огонь с двух сторон. А Клин и его товарищи на этом песке словно на ладони. Действовать необходимо быстро. Он взял винтовку поудобнее и поглядел через оптику на нападавших. Двое упали в кусты, скорее всего, убиты своими же, стрелявшими с другой стороны. Еще трое стояли под прикрытием растительности. Один только что плюхнулся в реку, это помощь с того берега. Изгой выстрелил. Рядом с ним раздался выстрел. Это был усач. «Гибрид, чего ты копаешься?» — закричал Клин, глядя на Горлова. Бывший охотник только еще громче стал выкрикивать ругательство, пытаясь выбраться из широкой куртки. Медлить нельзя было ни мгновения. Клин перевел винтовку в режим стрельбы очередями и, перекатившись через голову, нажал на спусковой крючок. С того берега реки раздавались короткие очереди, позади слышались крики, но уже, кажется, не стреляли. «Чтоб тебя разорвало!» Горлов, наконец, сбросил с себя куртку. Тут же, вскочив на ноги, он взял на изготовку оружие. Несколько пуль взбили песок перед изгоем, который уже низко пригнулся после кувырка, но клина они не задели. «Сзади!» – изгой инстинктивно съежился. Горлов мгновенно развернулся и несколько раз выстрелил. Следом за его выстрелами еще несколько раз коротко протрещали пистолеты-пулеметы с того берега, потом выстрелы смолкли. Короткая стычка закончилась. Слышались только вопли раненых мародеров и хрип. Клин поднялся на ноги и оглянулся. Девушка так и лежала на боку, поджав колени к груди и прикрыв голову руками, словно могла таким образом защититься от пуль. Оружия она не имела, поэтому решила, что разумнее всего будет просто вжаться в землю. Рядом с изгоем лежал усач, уткнувшись лицом в песок. Одну руку он вытянул, другая все еще сжимала рукоять винтовки. Его заплечный мешок изорвало пулями, а сам он не шевелился. Вероятно, пули достались не только ноши. Клин посмотрел на другой берег. С той стороны ему махали и делали знаки рукой. «Клин!» – негромко позвал сталкера Горлов. Изгой обернулся и увидел несчастье. Торговец прижался спиной к обрыву. Рот его буквально пузырился кровью. Одной рукой он опирался на песок, а второй прижал к груди. Одежду вокруг руки, которую он держал у груди, да и саму руку, все заливало кровь. Клин присел около него. «На-на-на!» Струи крови потекли по подбородку торговца. «Скунца, на-на!» «Тише!» — изгой прижал палец к губам. «Не говори!» Он оглянулся, услышав за спиной шорох. Девушка пыталась найти в сумке инъектор. Руки ее тряслись, то ли от волнения, то ли от страха. Клин перевел взгляд на Горлова. Они без слов поняли друг друга, и бывший охотник, вынув нож, двинулся к кустарнику. Вскоре крики раненых мародеров прекратились. Клин снова обернулся к несчастью. «На-на!» — не унимался тот. «Скунц! Скунц!» Торговец глотал слова, захлебываясь кровью. «Клин!» — донеслось до сознания изгоя, словно сквозь туман. Его настойчиво звали с того берега. Но кто это мог быть? Кто-то, кто помог ему избежать расправы мародеров. «Скунца!» — снова повторил торговец. Горлов подошел к умирающему. «Вот», — заговорила девушка, — «я нашла то, что нужно. Еще немного осталось». Она протянула пузырек, ткнув им клина чуть ли не в самое лицо. Вдалеке раздавались редкие отдельные выстрелы, что-то крупнокалиберное, но не скорострельное. «Клин!» — снова донеслось с того берега. «Клин, они что-то хотят!» — раздался голос сверху. «Горлов! Это погонщики! Вон их пестрые шарфы!» Это снова говорил Горлов. «А где же Рене?» Изгой оглянулся через плечо. Почему-то небо поплыло в сторону и встало вертикально. Над ним склонилась Рене. Река тоже вертикально. Левое плечо начало жечь. Стало темно. Он еще раз открыл глаза, увидел перед собой встревоженные лица Горлова и Рене, а потом потерял сознание. К святилищу Тровича Дин добрался уже под вечер, соблюдая все меры предосторожности. После редкого хвойного леса на поляне, выглядывая на полметра из земли, показалось светлое строение. Часть святилища, которая скрывалась под землей, значительно превосходила ту, что виднелось на поверхности. Проводник оглядел себя. Вид у него был просто ужасающий. Святилище сразу поймут, что дела его очень плохи. Впрочем, ничего другого не оставалось. Нужно где-то пересидеть некоторое время, чтобы дождаться новостей о самоклейке, хороших или плохих. На входе в святилище Дина обогнал молодой парень. Он заполошно дышал и совершенно не оглядывался по сторонам. Проводник пропустил спешившего и продолжил медленно спускаться по грязным ступеням. Красно-фиолетовые лампы тускло освещали общий зал святилища. Несколько человек оглянулись, чтобы посмотреть на вновь прибывшего и сразу отвернуться. Кто к своей еде, кто к собеседнику за столом. Дин огляделся. Пара одиночек, несколько погонщиков в пестрых шарфах, четверо вольников, три человека с внешностью, по которой нельзя сходу определить род их деятельности. Проводник прошел к единственной двери. Она должна вести к камерам хранения. Он искренне удивился, обнаружив, что за дверью находилось такое же просторное помещение, как и общий зал, только с лежанками. «Проходишь?» — раздалось за спиной. Дин, не оборачиваясь, посторонился. Оказалось, что святилище далеко не самое лучшее. Он развернулся и вынул из поясного чехла ПДА. Лагерь, о котором говорил Вел, находился недалеко, и к нему можно попробовать успеть добраться до того, как окончательно стемнеет. Но вскоре должен начаться кислотный дождь, и еще один сказал Филиппу, что будет ждать новостей о состоянии ведомой в ближайшем святилище, а поблизости от жилища шамана находился только Трович. Поэтому проводник тяжело вздохнул и решил поговорить со здешними постояльцами. Из всех присутствующих пара одиночек ему показалась наиболее приемлемой для начала разговора. Ребята грязные, с тощими лицами. «Как дела? Продвигаются?» – спросил он, подойдя к их столу. «Какая тебе выгода от наших дел?» – спросил один, пыхтя трубкой, словно погонщик. «Хотел спросить, где Трович?» «Ты бы в порядок себя привел?» Второй сталкер наигранно зажал нос. «Разит пустошами от тебя, как от кабана». В интонации сталкера отсутствовали издевка и насмешка. Святилище? Любом. Было не место разрушению и насилию, только лишь созиданию. А может, начал проявлять побочные действия артефакт. Дин низко наклонился и шепнул говорившему в самое лицо. «Сам выглядишь не лучше». Слова проводника также не были провокацией. Он вовсе не хотел сейчас затевать ссору с этими парнями. Не для того сюда добирался. Скоро должен начаться дождь с кислотными примесями, а поэтому любому человеку необходимо умерить свой пыл. «Садись рядом». Сталкер, что курил трубку, подвинулся на скамье. «Говори, чего хочешь узнать?» Дин улыбнулся. Впервые за все время пребывания в святилище. «Благодарю, брат сталкер». Сидевшие за столом переглянулись. «Откуда ты знаешь о наших обычаях?» спросил тот, что не курил трубку. «Ты ведь сам-то проводник вроде». «У меня ведомая жила вашим занятием». «Понятно». Одиночка, тот, что курил сушеные травы погонщиков, позволил себе улыбнуться. Спустя немного времени Дин узнал, что хотел. Торговец Трович сейчас находился на совете в районе святилища Фана. По словам сталкера, все торговцы собрались для решения важного вопроса. Кто-то заключил договор с искателем, но кто именно, сталкеры не знали. Они угостили проводника соленым мясом кабана, которые готовились сами, и сообщили, что в пустошах, из которых недавно вернулся сам Дин, с Идотом дела обстоят неважно. Еще через некоторое время сталкеры собрались в соседнее помещение вздремнуть. Перед этим они сказали проводнику, что для того, чтобы отдохнуть, нужно всего лишь выбрать свободную лежанку. Дин поблагодарил обоих и решил остаться в общем зале. Съеденное соленое мясо добытчиков Идота немного притупило мышление и не давало сосредоточиться. Проводник облокотился о стену, так удачно казавшуюся за его спиной, скрестив руки на груди. Атмосфера в святилище казалась довольно уютной, хоть и выглядело все обшарпанным и грязным. Вскоре в общее помещение стали набиваться люди, чтобы переждать кислотный дождь. Они не обращали внимания на скудность святилища. Не всякий хозяин мог позволить себе приготовление пищи или имел помещение для музыкантов и отдельные для каждого спальные места. Дин смотрел на появляющихся в общем зале людей. Информатор, ведущие ведомые проводники, сталкер-одиночка, наемник, пара человек из свободы, погонщик. «Мы не помешаем?» – раздалось неожиданно громко. Проводник поднял голову и открыл глаза. Он задремал. Над ним стоял погонщик в зелено-белом шарфе и молодой парень, недавно обогнавший Дина на входе в святилище. Да, проводник сделал вид, что подвигается, хотя в этом не было надобности. «Ничего, мы с краю присядем», – заверил Дина погонщик. Проводник расслабился полностью, поэтому только кивнул и снова скрестил руки и уронил голову на грудь. Он не знал, сколько времени проспал так, сидя, прислонившись к стене. Когда проводник проснулся, люди, сидевшие рядом, говорили о вещах, которые заинтересовали Дина. «Я же ясно сказал, они пойдут на север». «Это сказал сам Валик?» «Да», — раздалось более возбужденно. «Кто-нибудь еще знает об этом?» «Нет». «Так ты говоришь, богатая добыча?» Проводник зашевелился, неспешно, словно просыпаясь. Люди, сидевшие рядом, притихли. Дин открыл глаза и осмотрелся вокруг. В общем зале было полно народу. Никто не хотел попасть под губительные осадки и получить химические ожоги. «Кто сказал Валику о добыче?» – спросил сидевший рядом погонщик в зелено-белом шарфе. «Да этот парень, что приволок раненого. Валик решил выдвигаться немедленно, а меня послал, чтобы я сообщил обо всем тебе». Следующие слова информатор произнес еле слышным шепотом, придвинувшись поближе к собеседнику. Раненый будет вам особенно интересен. Он ваш знакомый, но его имя Валик мне не сообщил». Брови погонщика резко поднялись вверх от удивления. Глаза расширились, а зрачки увеличились. Но он совладал с собой, и вскоре на его лице снова стали отражаться спокойствие и уверенность. «Покажи точное место, где они находятся». С этими словами погонщик вынул ПДА, включил его в нужный режим и подвинул к информатору. «Вот тут», — тот ткнул пальцем в экран. «Вот, на левом берегу реки, вот тут, где обрыв». «Понятно». Погонщик вынул из кармана маленький прозрачный пакетик с красным идотом. «За полезную информацию обычно платят красным идотом». Погонщик улыбнулся. Информатор ответил ему тем же и благодарно принял пакетик. Сидевший рядом Дин потянулся и зевнул. «Эй, проводник!» – внезапно обратился к нему погонщик. «Не желаешь ли взять след моего старшого? Мне нужно догнать свой караван. Я безведомый. Ничего, тут обжитые места, а дальше мы примкнем к моим ребятам. В накладе не будешь». Проводник на несколько секунд задумался, потом сказал. «Не считая условий договора, я могу просить об одной услуге, если соглашусь?» «Попробуй», — улыбнулся погонщик. «Пусть этот информатор», — с этими словами Дин указал на сидевшего молодого парня, — «сделает две вещи». «О-о, ну-ну, продолжай». «Он должен сообщить шаману Филиппу и проводнику Дели о том, что я отправился с тобой. И еще. Он должен сказать Дели, чтобы он взял к себе в ведомое до моего возвращения самоклейку, которая сейчас находится у Филиппа». «Как я понимаю», — погонщик вынул трубку и стал набивать ее сухими листьями. «Ты слышал часть нашего разговора?» В положении Дина возможность выбирать отсутствовала, но он все же сказал. «Тебе нужен проводник?» Погонщик, не торопясь, раскурил трубку и только после этого обвел помещение рукой. «Как видишь, у меня есть выбор. Ты не единственный проводник в этом святилище, укрывшийся от дождя. Но ты решил особо не распространяться о своих делах. Я тебя правильно понял?» Некоторое время погонщик смотрел на проводника, не моргая, потом произнес. «В пути мне тоже может понадобиться проводник, а ты, как я погляжу, сметливый. По рукам». С этими словами он протянул руку, и Дин не замедлил ее пожать. Проводник находился в незавидном положении, поэтому решил довериться погонщику. Все равно Дин не имел выбора. «Меня зовут Стреляный», — представился погонщик. «Дин», — последовало короткое приветствие. Погонщик подставил небольшую сумку на стол, покопался в ней и вынул оттуда маленький контейнер для идота. «Надеюсь, этого хватит, чтобы выполнить просьбу проводника», — спросил он, пододвигая контейнер информатору. Тот достал ПДА и стал что-то быстро помечать в нем, сверяясь с информацией. «Значит, сообщаешь Филиппу и Дели о том, где находится Дин, и просишь этого Дели взять под опеку... Как зовут твою девку?» «Самоклейка». «И просишь Дели взять под опеку самоклейку до возвращения Дина. Все ясно». Информатор принял контейнер. «Красный?» Погонщик молча кивнул. «Договорились». Стреляный привстал и наклонился вперед. Теперь его лицо находилось рядом с лицом информатора. «И гляди мне, бродяга, чтобы выполнил договор в срок и на отлично».